Сразу предупрежу, вдруг вы не знаете, сделав глоток вкусного ягодного взвара, сказала я Карлу, ее величество временно утратило способность ходить. Да, я в курсе. Это было сделано, дабы пресечь любые попытки к бегству. С моей стороны нет никаких претензий. Последняя фраза словно явилась триггером для Ульриха, и у того будто плотину прорвало. Нет претензий, грохнул могущественный светлый маг, воздух вокруг него ощутимо завибрировал, черные глаза затопил белый свет, а у меня их ват столько, и раскинул руки в стороны. Объять при всем желании не выйдет, с трудом моего сына с того света общими усилиями вытянули. На слова Ликона старшего Карл насупился пуще прежнего, крепче сжал вилку, что держал в руках, а Кембилл набычился, готовый встать на защиту своего сюзерена. От советника разошлась темная волна разрушительной силы. Треснули бокалы, столешница неприятно заскрипела, собираясь разломиться на несколько частей. «А может, не стоит?» – негромко сказала я. «Ломать, не строить, и мой дом ни при чем, не надо его рушить. Решите все свои недопонимания где-нибудь в другом месте, например, в мире демонов, заодно прихлопните пару десятков тварей, чего сейчас зазря тратить энергию. Там хоть оно на пользу пойдет». Ульрих первым сбавил обороты. Да, он не мог пульнуть в Уильяма ничем дальнобойным, но погасить заклинание противника был вполне способен, а уж если Ликону удастся коснуться герцога, тут я сделаю ставку на старого короля. Кимбеллу не выстоять перед могущественным светлым магом, тот сожжет его каналы изнутри. За Ульрихом и Уильям припрятал темное пламя, извиняющееся, рвано мне кивнул. Вот и замечательно. Раз с этим более-менее разобрались, обсудим важный вопрос. Кто войдет в группу из 30 человек, избранные спасти наш мир от разрушения? От каждой страны нужны лучшие воины, умеющие сражаться не на словах, интриги сейчас ничем не помогут. Я поиграла бровями, жирно намекая на кое-кого. Нам нужны воины высшего класса, и не в приказном порядке. Я бы очень хотела, чтобы они пошли с нами по велению души. А почему только 30? Удивился Кембиллу. Считаю, что нас должно быть не меньше сотни магов. Так выше шансы найти то, что потеряли, и вернуть домой. Полностью согласна, не стала спорить я. Но дело в том, что друидер способен за столь короткий срок смастерить только такое количество брони и нового оружия. В снаряжении, созданном моими мастерами, силы бойца увеличатся многократно. Даже так, Ликон вцепился в меня острым взором агатовых глаз. Я постараюсь, ваше величество, чтобы на деле именно так и было. Хорошо, поддержка артефактами точно не лишняя. Ликония предоставит 10 воинов во главе со мной. Его величество Гадра выделит 5, командиром выступит его младшая дочь. И как это он любимое чадо решил отправить в такое опасное место? Удивился Карл, впервые проявив иные эмоции. Волнение. Ее высочество Ара сама предложила себя и свой отряд. Король Гадра не стал ей перечить, пожал широкими плечами Ульрих. Карл недовольно поджал губы. Так, неужели правитель Аскалы неровно дышит на неизвестную мне принцессу-воительницу? От нас пойдет 5 человек, я 6. Кембилл внимательно посмотрел на Карла, тот кивнул. Все воины, маги высшего класса. Получается, от друидера выступит 9, задумчиво протянула я, побарабанив пальцами по столешнице. И я иду с вами. Ликон старший, а следом и Бернард резко ко мне повернулись. Вы останетесь дома, ваша светлость. Глаза Ульриха сверкнули темным огнем. Нет, и не спорьте со мной. Феи тоже считают, что мое место в группе обязательно. Ноздри Ликона яростно раздулись, король явно не в восторге от услышанного, но возражение проглотил, лишь крепче сжал вилку в руке. Та, бедная, согнулась под напором непростых чувств его величества. «Леди Адри, когда обед подошел к концу, — заговорил Карл, — прошу вас, составьте мне компанию». Я удивленно вскинула брови, но кивнула. Молодой монарх подал мне руку, и мы пошли в сторону лестницы. «Я хочу при вас допросить матушку», — негромко сказал он мне, — «и сразу же вынести приговор. Только у меня к вам маленькая просьба», — в тон ему ответила я. «Я выхожу замуж, если не сложно, то пусть свое наказание ее величество получит после столь знаменательного для меня события. Примите мои поздравления, леди Адри». «И кто же этот счастливчик? Я его знаю, и глаза такие невинные-невинные». «Ага-ага, так я тебе и поверила, хах, знаете, и довольно хорошо, это граф Лиам Кенсингтон». «А во, неожиданно, из Карла актер, как из меня солистка оперного театра». «Повезло ему, несказанно повезло, «Спасибо», — наигранно смущенно улыбнулась я. Герцог Кэмпбелл шагал на пол корпуса позади и точно все прекрасно слышал. Я с трудом подавила нестерпимое желание обернуться и посмотреть на его полное торжества физиономию. Мы подошли к комнате, находившуюся под охраной двух стражников. Воины и глазом не моргнули, продолжая молча, как истуканы, сверлить стену напротив. Я провела рукой над артефактом, который был вмонтирован в центр двери, активировала печати, и замок с тихим щелчком распахнулся. Карл толкнул створку и вежливо пропустил меня вперед. Помещение было погружено в полумрак. В камине горел огонь, а сама королева сидела около окна и глядела бесстрастным взором на лес. С этой части дворца рассмотреть, что происходит во внутреннем дворе, не представлялось возможным. «Добрый день!» Его Величество прошел вперед, обогнав меня, и замер неподалеку от матери. Та, услышав голос сына, вздрогнула и резко обернулась. От прежней красоты, наведенной Сурихом, не осталось и следа. Перед нами сидела убеленная сединами, вымотанная жизненными невзгодами, старуха. Некогда красивые глаза потеряли блеск, и без того тонкие губы практически исчезли, щеки ввалились, кожа на лице и шее стала дряблой, пугая глубиной морщин. «Сын, Карлуша!» — ахнула она, неверяще глядя на неожиданного гостя. «Ты пришел за мной, матушка!» — мужчина шагнул к ней, подхватил протянутые тонкие кисти и, присев на одно колено, добавил: «Как вы, теперь хорошо, раз ты здесь, то уже все точно будет замечательно». Тут она заметила меня, в ее темных глазах мелькнула нешуточная ненависть, рот скривился в злобном оскале, и вот такая молниеносная метаморфоза отрезвила монарха, его лицо вмиг заледенело, он резко встал, отпустил руки родительницы и отрывисто заговорил: «Я пришел, чтобы услышать от вас правду, всю, что было до моего рождения и дальше, до сегодняшнего дня», и выложил на стол небольшой круглый артефакт. «Артефакт правды. Лиса, будь добра, выйди», — приказала я служанке, приставленной к ее величеству. «Да, госпожа», — короткий книгсон, и женщина внушительной комплекции на удивление тихо прошмыгнула вон из комнаты. Остались только я, королева, герцог и его сюзерен. Глава 55. Интерлюдия. Некоторое время назад. Королевство Аскала. Карл задумчиво сидел и слепо глядел на исписанный витиеватым почерком лист пергамента. Надо бы вникнуть в содержание, но никак не удавалось сосредоточиться. Молодого монарха беспокоил один единственный вопрос: что делать с матерью? Она придет за ним, и только ему решать дальнейшую судьбу королевы. Он любил Аманиду, никогда не видел от нее плохого в отношении себя, впрочем, и к отцу у нее были теплые чувства, даже когда он стал заводить любовниц. «Казнить?» — вслух произнесенное слово резануло по сердцу, оставляя неприятное послевкусие гнили на языке. «Отправить на каторгу?» — это звучало еще хуже. «Как же быть?» «Вполне возможно, матушка не ведала, что творила. Какой-то морок, разум помутненный, ее душа в плену Суриха. Так хотелось верить в этот вариант». Стук в дверь прервал хаотически мечущиеся мысли короля. На пороге возник его секретарь с совершенно обескураженным выражением на строгом лице. Никогда раньше Карл не видел Мартина столь взволнованным. «Ваше Величество, прошу прощения, но вы должны это увидеть. Там летит что-то». «Летит?» — не понял монарх. «Это совсем не птица, и движется оно в сторону нашего замка. Его светлость уже поднялся на крышу дворца и собирается атаковать неизвестную угрозу. Веди». Единственное, что бросил король, стремительно выходя из-за стола: на крышу главной замковой башни можно было подняться не только по крутой винтовой лестнице, но и с помощью лифта. Кабина лифта привычно опасно качнулась и чуть опустилась под весом двух мужчин, но все же через пару мгновений с едва слышным скрипом поползла вверх. Его Величество выскочил на смотровую площадку, когда летун приблизился настолько, что стал виден невооруженным глазом. Советник и несколько воинов-магов стояли тут же, цепко следя за неопознанным объектом. «Там, это что, неужто зрение меня не обманывает? И эта женщина несет в своих руках деревянный ящик?» — первым рассмотрел странную конструкцию кто-то из воинов. «Да», — отрывисто кивнул Кэмпбеллу. Его кисти окутала темно-серая дымка, маг готовился к нападению. «Погоди», — Карл подошел к советнику и положил руку ему на плечо. «Будь это враги, пришли бы ночью, а тут средь бела дня, стоит дождаться странного гонца. Тебе разве не любопытно поговорить с тем, кто способен на подобное?» Невольно в голосе монарха проскользнули взволнованные нотки. Он и подумать не мог, что человек способен летать, аки птица. Ты можешь уничтожить непрошенных гостей в любой момент, так что не стоит преждевременно что-то делать, просто будьте наготове. Тем временем женщина и ее, казалось бы, неподъемная ноша, которая даже на вид выглядела невероятно тяжелой, приблизились настолько, что его величество смог рассмотреть тонкие черты лица девушки, ее хрупкую фигуру, облаченную в широкие штаны и рубаху. Длинные светлые волосы развивались на ветру и поблескивали в лучах утреннего солнца расплавленным золотом. У молодого монарха, и не только у него, перехватило дыхание от неземного облика незнакомки. Чарующее создание, идеальное. Никогда прежде ни один из них не видел женщины прекраснее. Наряд какой-то несуразный, высказался кто-то из гвардейцев, но тут же замолчал, вспомнив, кто его окружает. Это, едва слышно неверяще выдохнул Уильям, буквально выпучив глаза на незнакомку. Не может быть. В нашем королевстве проснулся еще один великий светлый маг. Что? Уставился на старика Карл. Ты это о чем? Если я все верно понимаю, то к нам летит Лаирия-соблазнительница. Ты хочешь сказать, кто-то стал светлым магом, и его воплощенный помощник вот-вот собирается приземлиться во внутреннем дворе замка, согласно качнул головой Уильям. Вот только не ясно, что именно в этом монструозном коробе. Дары, люди. В этот самый момент Лаирия вынула из кармана белый платок и несколько раз им взмахнула. Что же, часть воинов следуйте за мной, остальные остаетесь тут, будьте готовы по сигналу атаковать. Быстро распорядился его светлости, вслед за Карлом вошел в кабину лифта. Его величество был взволнован. Шутка ли, еще один светлый маг инициировался, и у него в услужении сама Лаирия прекрасная. Даже мысли об угрозе со стороны Суриха и собственной матери отошли на второй план. Карлу не терпелось поскорее познакомиться с загадочной соблазнительницей и узнать, кому она отныне подчиняется. «Если я прав», — заговорил Уильям, понизив голос до едва различимого шепота, «то у нас открываются просто шикарные перспективы, ваше величество. С Лорой многое можно провернуть, никто и никогда не догадается, что за содеянным стоит Аскала». О том же самом думал король, но в ответ промолчал. Гвардейцы взяли монарха в кольцо и строевым шагом вышли на улицу, как раз тогда, когда Лаирия начала медленно снижаться. Увесистый ящик мягко коснулся земли, затем на брусчатку опустилась соблазнительница и замерла рядом с коробом, внутри которого что-то зашумело. Вскоре с тихим скрипом отворилась вырезанная в теле конструкции дверь, и вот наружу шагнул воин в традиционной броне ликани. Его величество Ульрих I с сыном, его высочеством Бернардом с визитом вежливости, огласил он громко. Стоило Карлу увидеть Ульриха, как настроение резко упало. Снова этому старому интригану сказочно повезло. Лаирия, скорее всего, принадлежит новоиспеченному светлому магу ликани. Последовали положенные случаю приветствия, и ликанов провели во дворец в гостевые покои. Что, интересно, приключилось с принцем? Глядя на удаляющегося и едва держащегося на ногах Бернарда, сам себя спросил Карл. Ответ он узнал через пару часов на обеде в честь гостей. Его высочеству Бернарду не здоровится, потому он к нам не спустился, спросил хозяин на скалы, стоило всем рассесться за длинным столом, щедро уставленным яствами. Ликон-старший не стал ходить вокруг да около, старый король даже не съехидничал, был хмур и сосредоточен, а сказанное им повергло в шок не только Карла, но и всех придворных. «Вам, ваше величество, стоит отдать распоряжение, выбрать нескольких воинов в сопровождение и завтра поутру отправиться со мной в Друидор. Предупреждая ваш вопрос, поясню сразу. Ее величество Аманида поймана на моих землях. Ее действия чуть не стоили моему младшему сыну жизни. И я вовсе не преувеличиваю. Если бы не ее светлость Адри, помощь короля Наргалы, я бы лишился Бернарда. Вы ведь понимаете, насколько ваша семья мне задолжала? Я вправе объявить вашей стране войну. Но благоразумие взяло верх, и я решил положиться уже на вашу рассудительность в надежде, что ее величество получит ровно то, что заслужила за свои поступки. И неважно, под чарами она действовала, или по доброй воле, ее руками сотворено зло. Ей отвечать: вы со мной, конечно, можете не соглашаться, но, я все сказал. Последнюю фразу Ульрих буквально выплюнул, стало заметно, как его едва заметно потряхивает от сдерживаемого гнева. Стоило отдать старому королю должное, он вполне справлялся с одолевающими его сильными эмоциями. Ненадолго за столом стало жутко тихо. Карл и Уильям переваривали полученную информацию. Людвиг, отмер молодой правитель, слуга стоял неподалеку, готовый выполнить любое пожелание господина, ты все слышал, подготовь необходимое в далекое путешествие». Помощник низко поклонился и растворился, будто его тут и не было. Дальнейшая часть застолья проходила в гнетущей тишине. Некоторое время спустя герцог Кэмпбелл все же не выдержал и уточнил. «Прошу вас, ваше величество, расскажите, что, все же, произошло». Ликон-старший поджал губы, но в итоге скупо, практически без эмоций, пересказал факты. «Получается, теперь душа Суриха заточена в артефакт, созданный разумниками ее светлости», — вычленил главный герцог. «Да, осталось допросить гида и выведать два момента. Где врата и куда он припрятал сосуды с заговоренной кровью жертв, что так и не использовались в его грязных ритуалах?» Карл и Уильям многозначительно переглянулись. «Ваш сын жив, Сурих пойман, а дальнейшую судьбу ее величества решит мой господин. Я буду беспристрастен», — кивнул Карл как можно увереннее. «Бер жив, но он отныне не маг», — выплюнул Улих. «Его источник покорежен настолько, что ни один целитель не справится, ни одно место силы не способно поправить нанесенную ужасающую рану. Учтите сей факт при вынесении приговора, ваше величество». Карл III, в темных глазах могущественного светлого мага горело алое пламя ненависти, но он мудро сдерживал свои личные порывы, понимая, что необдуманные действия могут навредить грядущему большому путешествию. Все потом, как только проблема мира будет решена, и его ничего не будет сдерживать. Если бы Карл, как положено, опросил свою мать и наказал соответствующе за смерть отца, то всего этого могло бы и не быть. Одно потянуло другое, и в итоге он имеет на руках сына без способностей, с сильно испорченным здоровьем, и спросить за это виновников не может, пока не может. А кто та очаровательная женщина, что прилетела сюда вместе с вами? Чтобы не накалять и без того напряженную обстановку еще больше, сменил тему Кэмпбеллу. Думаю, вы и сами прекрасно поняли, кто она такая. А если вас интересует, кому служит, злорадно усмехнулся Ликон, сделал паузу и с непередаваемым удовольствием провозгласил, то ее светлости Адриорг. Ао, как это было прекрасно, лицезреть вытянувшиеся физиономии всех сидевших за столом, особенно Карла и его советника. Кроме Лаири, высшие силы одарили леди Адри также рогом Гаргарина, протянул он, и чуть ли не замурлыкал веселую песенку, смакуя полученный эффект. Вот вам, живите теперь с этим, с осознанием, какое вы сокровище проморгали. Глава 56. В комнате стало тихо. Карл, не мигая, смотрел на мать, его лицо превратилось в маску, глаза ничего не выражали, молодой король все-таки справился со своими эмоциями и перешел к делу. «Ваше Величество, возьмите в руки артефакт правды, отвечайте на мои вопросы по существу, желательно обстоятельно», и, дождавшись, когда женщина выполнит приказ, устроился в кресле напротив нее. «Теперь и мы могли сесть, что я с удовольствием и сделала». Правда, разместилась подальше от королевы. Артефакт правды покажет, было ли на ваш разум оказано внешнее влияние. Долго ждать не пришлось. Серебряный округлый предмет засветился голубым светом. Ваш разум никто не трогал. Вы действовали по собственной воле, отдавая себе отчет в возможных последствиях. И пусть Карл говорил ровно, но я успела заметить, как сожалеюще дернулся кончик его плотно сжатых губ. Я открыла рот Аманида, растерянно посмотрела на сына, затем в поисках поддержки глянула на советника и, не найдя в бесстрастном Кэмпбелле того, что искала, вдохнула-выдохнула и начала. «Я, Аманида Лаарн, жена Карла II, мать нынешнего правителя Аскалы, заключила сделку с гида Сурихом. Артефакт, в который был заточен Сурих, нашла случайно, во всем виноват мой первый муж. Вот это новости. За 2 года совместной жизни я так и не смогла забеременеть, и он решил от меня избавиться, чтобы жениться на другой. В этом королевстве, как и во многих иных, пока не были приняты разводы. Избил до полусмерти и вывез в лес, чтобы дело закончили волки. Я смогла спастись, спрятавшись в пещере, там нашелся проход, затем я случайно упала в какую-то яму, бродила несколько дней во мраке, в поисках выхода, раненая и голодная. А потом, когда подумала, что все, это конец, услышала голос, его голос, он привел меня к зеркалу. За свою свободу Сурих пообещал выполнить 2 моих любых желания. Я стала королевой и смогла зачать, слово он сдержал, голос ее величества дрожал, но мне было совсем ее не жаль, перед моим внутренним взором стояла истерзанная девочка Патрис, которой безжалостно вырезали сердце. Взамен я принесла клятву на крови и должна была беспрекословно следовать всем указаниям Суриха, чтобы он смог однажды скинуть ненавистные оковы. Я всего лишь хотела выжить и стать счастливой, и цена на тот момент не имела значения. Карл и Уильям молчали, переваривая услышанное. Кто на самом деле убил Карла II? Очередной вопрос. Я хотела отравить Николетту Йорк, но вместо нее яд принял мой муж, Карл II. Казалось, королева приняла правила игры и действительно не увиливала, отвечала по существу, не плакала и не молила о пощаде, но еще не вечер, не так ли? То была простая случайность. Молодой монарх ненадолго прикрыл веки, но как-то комментировать подобную случайность не стал. Вы знали, что именно затеял Гидо Суррих? Какие шаги он собирался предпринять после своего освобождения? Не сразу. Со временем он поделился своим желанием вернуть в наш мир истинного властелина. Отказать ему я не могла, меня крепче цепей держали данные когда-то клятвы. Более-менее свободно смогла вздохнуть, когда хозяин, Хаэм, Суррих, быстро поправилась она, артефакт все это время горел мягким светло-зеленым светом, значит, допрашиваемая не лгала, вселился в тело принца Ликани. Я всей душой желала Гидо проигрыша. Понимаю, мне нет прощения, я готова принять любое твое решение, сынок. Я ведь попросил, никаких отступлений, нахмурился его величество. Аманида молча склонила голову, соглашаясь. Ты знала, что своим сосудом изначально Суррих выбрал меня. Да-да, прошептала женщина, она по-настоящему, вовсе без игры, разволновалась. Не сразу узнала, но да. Черный колдун занял бы мое тело и растворил мою душу в мировом эфире, без права на перерождение. Вот такую судьбу он уготовил твоему единственному ребенку, в голосе короля отчетливо звучала горечь. Прости, ее величество затряслась и разрыдалась. Уллих требует возмездия за все, что пришлось перенести его сыну по вашей вине. Если бы не вы, матушка, ваша ложь, жадность, недальновидность, я бы сказала проще, тупость. А скали не грозила бы война с сильным противником в лице Ликани. Признайся вы во всем раньше, сразу же, как скончался отец, вам бы грозило только заточение в святости, я бы позаботился обо всех удобствах, вы бы ни в чем не нуждались. Сейчас же, мне нужны имена всех тех людей, чьи сердца были вырезаны. И женщина начала перечислять. Удивительно, она помнила каждого. На 20-й жертве я окончательно перестала видеть в Аманиде человека. Она монстр, чудовище в людском обличии. Ваши действия ослабили нашу страну настолько, что у нас почти не осталось талантливых целителей, пусть и не истинных. Всевышний отвернулся от Аскалы, когда вы стали убивать невинных и приносить их в жертву древней мрази. В довесок к перечисленному, единственный за многие десятилетия светлый истинный маг уплыл прямо из-под моего носа из-за многих непредвиденных обстоятельств. Ага-ага, сам себе злобный Буратино, а обвиняет какие-то обстоятельства. Леди Адри, вдруг обратился ко мне Карл, выдержал внушительную паузу и как бахнул. Прошу вас решить судьбу Аманиды Лаарн. Чего? Королева и советник сначала ошеломленно уставились на монарха, а затем обернулись ко мне. Я успела заметить, как ее величество с силой сжало бедный артефакт правды, будто хотела запулить им прямо в меня. Какое бы решение вы ни приняли, я подпишу указ и с моей стороны к вам не будет никаких претензий, размеренно добавил его величество. Я же внимательнее присмотрелась к молодому мужчине. Под глазами правителя залегли темные круги, в уголках губ появились некрасивые складки, между бровей засела глубокая морщина. Карл III выглядел сильно уставшим, будто приболевшим, и куда старше своих лет. Шутка ли, он знал о том, что Суррих жаждет вселиться в его тело. Каждый день Карла начинался в напряженном ожидании предательства родительницы. А теперь вот это. Решить, как лишить жизни родного человека. На самом деле выбрать наказание для собственной матери неимоверно тяжело. Архисложно. Но перекладывать это на меня, что, если вы не против, встречное предложение, встав, ответила я. Его величество молча вопросительно изогнул брови. Следует спросить его величество Уллиха, спокойно сказала я. Нет, решать судьбу королевы Аскалы правитель Ликаней не будет, непримиримо возразил Карл. А я против, чтобы она выносила приговор, процедила сквозь стиснутые зубы Аманида. Вам, ваше величество, слова не давали. Отмер герцог, тоже встал и подошел к королеве, забрал из ее рук артефакт и вернулся на свое место. А ты, обратила свое внимание на Кимбелла разъяренная женщина, предатель, любовник Николетты, твоя вина не меньше моей. Держал бы свою потаскуху при себе, не подпуская к моему Карлу, так и не было бы ничего, и мой муж остался бы жив, и я бы не оказалась в подобной ситуации. Это ты во всем повинен. Вот что интересно, слабые личности всегда ищут виноватых, и Аманида прекрасный тому пример. Я промолчала, прошлась туда-сюда, закинув руки за спину. Я знаю то, чего не знают эти люди, и, кажется, решение задачки, подкинутой феей, прямо передо мной. Прикрыла веки, собираясь с мыслями, перекатилась с пятки на носок. «Ваше Величество», обратилась к Аманиде, резко посмотрев прямо ей в глаза. Женщина от чего-то вздрогнула, но отвести взор не посмела, испуганно вжалась спиной в кресло и замерла, ожидая приговора. «Вы отправитесь в поход за грань, в нужный момент закроете портал, отдав жизнь ради процветания нашего мира, и тогда, возможно, вашей душе дадут шанс на перерождение». Глава 57. Карл смотрел на меня, и так много было в его взоре, от ошеломления и до принятия, от тихой радости и до благодарности. Я его прекрасно понимала. Он думает, что я таким образом проявила небывалое человеколюбие. Нет, совсем нет. Королеву можно представить как великую мученицу, дабы люди ею восхищались. Нет, не будет такого. На самом деле Аманиду ждет самое страшное из всех видов казней, и умрет она не сразу, а только через какое-то время, возможно, спустя столетие. Что-то в моем лице заставило сначала напрячься королеву, а после и короля с советником. Есть подвох, на удивление спокойно уточнил Карл. Отныне вас это никоим образом не касается, ваше величество, раз уж доверили мне решить этот вопрос. Пожала плечами я и снова посмотрела на притихшую Аманиду. Вы принесете клятву на крови, и как миленькая станете выполнять все мои приказы. Королева вздрогнула. Кроме лютой ненависти в ее глазах показался страх. Стоит позвать его величество Ликона, лорда Кенсингтона. На нас троих и на вас, ваша светлость, посмотрела я на Уильяма, будет сделана привязка. Герцог отрывисто кивнул. Леди Адри, ваша светлость, позвольте мне остаться с ее величеством наедине, обратился к нам Карл. Я сделала книксон и направилась к выходу, следом пристроился советник. Я хочу попрощаться с вами, матушка, услышала я слова монарха, а потом дверь закрылась. Встретимся в моем кабинете через полчаса, ваша светлость, посмотрела на Уильяма. Несправедливо судьба поступила, ответил он не совсем то, что я ожидала. Вы это о чем? Приподняла брови я. Почему именно вас наградили столь, столь щедро, даже чрезмерно? Вы лучше спросите, отчего не вас, а не почему меня? Найдете ответ, и сразу же все поймете. Ваше рассуждение, вам ведь всего 17, леди Йорк. Ни рост и ни возраст возвышают человека над землей, ни за слова присуждают медали, ваша светлость. Мне пора, до скорой встречи, и развернулась, чтобы пойти к себе в кабинет. Тут с вами, увы, не поспоришь, донеслось мне в спину. Пока ждала, составила текст клятвы на феррейском. Нужные для ритуала люди явились пораньше. Ульрих сел напротив меня и сразу же уточнил. Сын казнит мать? Нет, покачала головой я, и, прежде чем Ликон начал возмущаться, пояснила. Карл попросил меня решить судьбу ее величества. Вас, какой он однако слабохарактерный, и, Аманида отправится с нами в другой мир. Именно ее заберут в уплату за проход назад. Не понял, голос Ульриха дрогнул от гнева, ему явно не понравилось услышанное. Я буквально видела его мысли. Королева станет неким символом победы добра над злом. Вы не о том думаете, ваше величество, хмыкнула я. Никто не узнает о ее участии в нашем деле. Карл, Уильям, иные свидетели, все они дадут нерушимую клятву о неразглашении. Все равно слишком легкая смерть для этой гадюки, не мог принять мой приговор Ликон. Ее заберут стражи врат, их еще можно назвать проводниками, именно для них Сурих собирал души, взамен они отворят проход, и мы вернемся домой. С чего это вдруг эти стражи примут в жертву какую-то женщину, и всего одну, а с того, что внутри королевы для них будет лежать дар от феи нашего мира, и кое-что еще, но им не обязательно это знать. Я, если честно, ничего не понял, покачал головой Лем. А вот старый король, на его лице проступило понимание и торжество. Ты отдашь им Роб Гаргарина, он будет прикреплен к королеве, его, естественно, отнимут, как и ее жизнь. Какой вы проницательный, ваше величество, серьезно кивнула я. Аманида поклянется на крови нам всем. Рядом с жертвенными алтарями самое безопасное место. Два таких располагаются в нашем мире, и два в другом. Вот там мы и оставим королеву под охраной пары воинов, этого будет достаточно. А сами двинем на поиски осколка. Откуда ты все это знаешь, Адри? Прищурился Лем. У меня был непростой разговор с феями, развела руками я. Наши феи хотят жить, как и мы, потому помогают. Рок настолько сильный артефакт, на кой он сдался каким-то там проводникам, не переставал интересоваться Кенсингтон, задавая до ужаса неприятные вопросы. «Будешь ли ты любить меня бесталанную?» Я посмотрела в мужественное лицо любимого человека и сама себе ответила. «Да, будешь, без сомнений. Нужен, не знаю зачем», уклончиво ответила я. «Чтобы открыть дорогу назад, надо принести в жертву светлого мага, истинного. А это либо я, либо Улих, либо кто-то третий, но с иными целителями я не была знакома, и до предложения Карла готова была пожертвовать собой. Умирать страшно, но также я знала, что смерть – это лишь начало пути. А теперь появился выход, я попробую обмануть стражей, выдав аммониду за светлого мага. Только Рок, никакой другой артефакт, сможет вместить в себя всю мою силу. Ее я закачаю в Рок перед самым выходом из иного измерения, которое, стоит артефакт извлечь, станет пищей для тех самых темных сущностей стражей. Я перестану быть волшебницей, зато останусь в живых. Это не такая уж и высокая плата за возможность прожить долгую, а может и не очень, но счастливую жизнь с любимым, в окружении дорогих мне людей. В дверь постучали, и Грета объявила приход Карла, его матери и советника. В моем кабинете вдруг стало жутко тесно. Лисса шагнула последней, держа в руках аммониду, усадила королеву на стул в центре комнаты. «Господа, встаньте, пожалуйста, в круг. Ваше Величество», — обратилась к Карлу, — «прошу вас, отойдите подальше, чтобы вас не задело. Сейчас аммонида принесет клятву, затем ее вернут в комнату, а я пойду к Даррену. Нам надо подготовиться к предстоящей операции по вживлению в тело королевы древнего артефакта, который будет помещен ей в живот». Благо предмет можно уменьшить до необходимого размера по воле хозяина. Ее Величество, когда очнется, не почувствует в себе ничего инородного. Леди Адри, в дверь еще раз настойчиво постучали. Я тихо, недовольно простонала, перекатилась на бок, затем села, свесив с кровати ноги. С неохотой встала и пошла открывать. На пороге замерла Агнесса. «Доброе утро!» Широко улыбнулась она, а заметив мое хмурое лицо, вмиг посерьезнела. «Снова всю ночь работали, добрые?» «И да, работала», вздохнула я и пошаркала в ванную. Удалось поспать всего пару часов, сил не было, чувствовала себя, как выжатый лимон. Холодная вода помогла отогнать сонную хмарь. «Боже, как же быстро рассвело! Скоро подадут завтрак, я бы дала вам выспаться, только у вас ведь величество в гостях». «Да-да, этикеты все такое надобно соблюдать, раз уж я хозяйка дома», вздохнула я. Устало потерла щеки и глаза. «Помоги собраться. Сей момент, Лидюшка». Непростая оказалась ночка. Сначала я долго беседовала с духом Гаргарина Дейдина, а потом операция, весьма энергозатратная. Призрак был упертый и сложно поддавался уговорам. Если бы в беседу не вмешалась Лаирия, то мне бы не удалось убедить старика-хранителя пойти мне навстречу. Наш мир умирает. Я иду с леди Адри, чтобы его спасти. Потребуется... Останусь в ином измерении и буду воевать с демонами, пока не кончится мана. Все ради того, чтобы дать шанс нашему миру. Дети, герцог Дейдин, они ведь ни в чем не виноваты. Ваши потомки тоже здесь живут. Я их видела, вдруг добавила она. Хранитель резко к ней обернулся. Впервые на его полупрозрачном лице мелькнули хоть какие-то эмоции. Видела? Да. Хотите, покажу, как они выглядят. Согласный кивок Элора протянула ему раскрытые ладони. Горгорин, не раздумывая, вложил в них свои, и оба моих хранителя замерли, будто окаменев. «Я сделаю все, леди Адри», — обернулся он ко мне минуту спустя. «Все, что вы скажете и даже больше». Глава 58. Я стояла напротив зеркала и не могла поверить, что это я. Мое свадебное платье, воплощение элегантности и тонкого вкуса, пошитое из нежного шелка, который при каждом движении красиво переливался. Платье имело приталенный силуэт, подчеркивающий фигуру, с лаконичным скромным V-образным вырезом, украшенным тонким кружевом. Длинные рукава покрывала затейливая вышивка серебряной нитью со вставками из жемчуга, придававшая всему образу нотку королевской изысканности. Подол плавно расширялся от бедер и в итоге свободно не спадал на пол, за спиной он был чуть длиннее, эдакий шлейф. Наряд застегивался со спины на внушительный ряд мелких жемчужных пуговиц. Длинная белоснежная фата завершала мой свадебный образ. «Как же вы так быстро выросли, Лидюшка. Грета стояла чуть в стороне и платком вытирала проступившие слезы. Не так давно ведь приехали, такая махонькая, как воробушек. И вот уже невеста, красивая я-я, и громкий всхлип. Полностью с вами согласна, Грета, кивнула леди Элия, сидевшая в кресле напротив, и тоже едва сдерживавшая блестевшие на глазах соленые капельки. Грета, ну вы чего, негоже в такой день расстраивать нашу леди, попеняла ключница Агнесса, поправляя мне фату. Леди Бакри, вы тоже не раскисайте. Да-да, экономка постаралась взять себя в руки. Глубоко вдохнула и медленно выдохнула. Верно говоришь, Агнес, кивнула Дуэнья. Я молчала, думая о том, что совсем не похожа на родительницу, разве что цветом волос, золотые, густые, шелковистые, от вороньего гнезда не осталось и следа. Все остальное бывшей хозяйке тела досталось от йорков, а пробудившийся дар изрядно облагородил исходные данные. Безо всякого сомнения, Адри, то есть я, стала привлекательной девушкой, но все же не настолько, как Николетта, и далеко не как Лаирия. А что такое красота, и почему ее обожествляют люди? Сосуд она, в котором пустота, или огонь, мерцающий в сосуде. Слова великого поэта Николая Заболоцкого мигом всплыли из недр памяти. Вот и правда, вопрос интересный. От внешности мысли метнулись к Аманиде. Я могла бы напитать рог Гаргарина своей маной, будучи здесь, и остаться в Друидере, нервничая за группу спасителей мира, сидя у камина, в тепле родного дома. Но, увы, и не потому, что такая упертая и рвусь в бой, чтобы кому-то что-то доказать. Я вовсе не героиня блокбастера, а вполне разумный, думающий человек, не стремящийся без веских причин рисковать собой. Я очень люблю жизнь, мне хочется творить, созидать. Уверена, Лем, Ульрих и Кембилл с созданным мной оружием способны все сделать сами. Все дело в артефакте Гаргарина и самой Аманиде. Ее величество, обычный человек без зачатков магии. Ее тело может хранить такое количество вкачанной в горн энергии только сутки, после королеву буквально разорвет на части. Есть большая вероятность, что осколок вовсе не лежит у врат в ожидании, когда мы его подберем. Уверена, его придется искать. И эти поиски могут занять прилично времени и не ограничиться часом или одним днем. Адри, позвала меня Дуэнья, я качнула головой, отгоняя ненужные сейчас мысли. Нам пора, добавила она, все уже уехали в святость, ждут только тебя. О чем ты так глубоко задумалась? Спросила она, идя рядом со мной к выходу. О доспехах, и не солгала. О них я тоже часто размышляю. Ох, Всевышний, покачала седой головой Элия, ты неподражаема, самая необыкновенная невеста из когда-либо встреченных мной. Ни тебе мандража, ни слез и душевных метаний, передумала снова захотела, ни даже страха перед брачной ночью, о которой я тебе в красках вчера рассказала. Мне кажется, ты даже не впечатлилась услышанным. Да, ответила я, продолжая подсчитывать в уме, сколько нужно маны для брони специально для Ульриха. Он светлый маг, ему не подвластны дальнобойные заклинания, но с помощью моих новинок этот вопрос с легкостью решится. На мой ответ леди Бакри лишь тихо рассмеялась. Мы вышли к открытому экипажу, подле которого нас ждал сэр Имарк. Именно он сегодня поведет меня навстречу супружескому будущему. Как вы прекрасны, девочка моя, улыбнулся старый рыцарь, подавая мне руку, чтобы помочь забраться в карету. Стоило разместиться на сиденье, как мои варлоки взяли транспорт в плотное кольцо, и в таком сопровождении мы покатили в сторону друидерской святости. Горожане стояли вдоль главной дороги и, радостно улыбаясь, желали мне всего самого-самого, что только есть хорошего в мире. Я кивала и улыбалась им в ответ, а сама думала о другом. Лем уже должен был принести все клятвы Карлу и Кимбеллу, наверняка там длинный переч хотелок как короля, так и его советника. Родственников мой будущий супруг приглашать не стал, они банально не успели бы приехать, но он собирался написать им письмо с объяснениями. Несмотря на уверение герцога, якобы глава семейства Кенсингтонов не против, чтобы Лиам сменил фамилию и вступил в род йорков, карета притормозила у входа в местный аналог церкви. Я невольно замерла в восхищении. Навязчивые мысли мигом выветрились и остались только чувства. Я с трепетом смотрела на открывшуюся картину. Сегодня святость выглядела как-то по-особенному умиротворенной. Утреннее солнце высвечивало здание неким сиянием, создавая едва заметный глазу светлый ореол. Золотом блестел охран, венчавший крышу. Каменные стены казались еще более величественными и неподвластными времени. Мелодичная птичья трель ласкала слух, Воздух был сладок и свеж. Сэр Марк помог мне спуститься на землю и повел к двустворчатым деревянным, украшенным искусной резьбой, дверям. Створки медленно распахнулись, и мы шагнули внутрь. Весь основной зал для молитв и служб был заполнен гостями. При моем появлении народ встал со своих мест. Заиграла чарующая мелодия, и я, сделав вдох, кивнула сэру и Марку. Мы вместе двинулись вперед, к стоявшему в другом конце, рядом с алтарем и раббатом Наланом, Лиаму. Жених выглядел уставшим, бледным и осунувшимся, такова цена клятв на крови. Но при виде меня его глаза засветились особым блеском, отражая всю глубину чувств, переполнявших его в этот момент. Улыбка медленно расцвела на губах Кенсингтона, становясь шире с каждым шагом, который я делала ему навстречу. Казалось, время остановилось, и весь мир сузился до нас двоих. И пусть кто-то думает, что я недостаточно проявляю свою любовь к Лиаму, и даже несколько холодна к нему, но это далеко не так, каждый ведь выражает любовь по-своему. «Прими руку моей подопечной», — раздался голос старого рыцаря, «клянись любить ее и защищать ценой своей жизни». «Клянусь», — твердо ответил жених и принял мою ладонь из рук сэра Имарка. Мое дыхание перехватило от той невероятной нежности, которую я увидела в глазах суженого, а в груди разлилось теплое чувство благодарности Всевышнему за этот бесценный дар. Я нашла свою любовь, свое счастье. Друг за другом мы повторили слова обряда. В конце раббат Налан подал нам брачные браслеты. «Объявляю вас мужем и женой. Лорд Йорк, можете поцеловать невесту». Муж наклонился ко мне и мягко накрыл мои губы своими. Ненадолго и весьма целомудренно. А потом нас обсыпали золотым зерном, выращенным в завороженном лесу, кричали здравицы и пожелания. Ульрих искренне улыбался, как и его сын, Бернард. Карл III со своим советником тоже улыбались, торжествующе. «Ага-ага, пусть думают, что умнее нас. Кажется, им нравится обламываться, привычка, дело такое, труднопреодолимое. Оба продолжают меня недооценивать, ха». Праздничное застолье затянулось до поздней ночи, но мы не стали сидеть до конца, а тихо улизнули в свою комнату. Мои девочки постарались на славу. Помещение казалось созданным для первой брачной ночи. Свет приглушенно струился от свечей, расставленных тут и там. Их мягкое мерцание отражалось от поверхности и на бархатных занавесях, окутывая все вокруг в золотисто-янтарные тона. В воздухе витал тонкий аромат свежих цветов, которые заботливо разместили по всей комнате. Кровать устилали шелковые простыни. Мое сердце забилось быстрее. «Адри». Лиам остановился позади и мягко положил свои ладони мне на плечи. «Как же долго я тебя ждал. От силы пару месяцев», — припомнила я, когда у нас приблизительно появилось влечение. Тихий смех мужа вызвал мурашки по коже. «Всю жизнь, мое сокровище, всю жизнь». Фата полетела куда-то в сторону, а губы супруга коснулись шеи, вызывая сладострастные молнии от затылка до копчика. С моего правого плеча опустился рукав, затем с левого. Однако, как шустро он пуговички расстегнул, профессионально. Эта мысль позабавила и заставила улыбнуться. Я повела плечами и позволила платью с тихим будоражащим шелестом соскользнуть вниз. В итоге на мне осталась лишь тонкая нижняя сорочка. Лиам мягко повернул меня к себе, всмотрелся в глаза, нежно коснулся лица подушечками пальцев, и я почувствовала, как внутри разливается тепло. «Люблю тебя, моя маленькая герцогиня», и поцеловал. Поначалу поцелуй был нежным и почти невесомым, но с каждым мгновением становился все настойчивее и глубже. Я закрыла глаза, позволив себе раствориться в этом чувстве, в его объятиях, в нем. «Отныне и навсегда ты моя», — срывающимся голосом прошептал Лиам, с легкостью поднял меня на руки и понес к кровати. Бережно уложил на прохладные простыни, ни на секунду не переставая безудержно целовать. Я таяла под его руками. Меня с головой накрыла жаркая волна желания. Громко застонав, вцепилась в плечи мужа и потребовала: «Хочу больше». Его руки тут же заскользили по моему телу, коснулись груди, задержались и продолжили свое сводящее с ума путешествие дальше, ниже, к бедрам, становясь требовательнее и нетерпеливее. Я не сильно эмоциональный человек, но сейчас позволила себе не только стоны, но и крики наслаждения, не сдерживаясь и отпустив желание на волю. Я люблю этого человека и безгранично счастлива быть рядом с ним. Этой же ночью, ближе к рассвету, через потайной ход я и Лиам вышли в завороженный лес, где нас ждали феи. На сей раз их было 5 особей. Они окружили мужа и запели странную песню, режущую слух. А стоило солнцу осветить землю, как резко смолкли и разом налетели на супруга, оставив на его теле кровоточащие укусы. Бывший Кенсингтон, отныне Йорк, ты свободен от всех клятв, кроме одной. Перед лицом Лиама зависла та самая фея, что часто со мной общалась. Беречь Че и защищать Адри. Нарушишь, умрешь, и смерть твоя будет страшна. И исчезла, как и все остальные, оставив после себя лишь зависшую в воздухе разноцветную пыльцу, которая также в скорости истаяла, как и не было. Глава 59. Красный – цвет страсти, ярости и даже ненависти. Красный – цвет нашей крови. Красный – это сама жизнь. Обереги этого цвета оградят от сглаза. Красный может быть разным. И сейчас он был глубокого алого оттенка. Солнечный свет, казалось, мягко проникает в доспехи, мастерски выполненные из магического коралла, впитывается в них, зажигает мерцанием вязи сферических знаков, нанесенных на пластины умелой рукой артефактора. Его Величество Ульрих будет в восторге. Благоговейно воскликнул Даррин, стоявший рядом со мной, и я была совершенно с ним согласна. Мастер Даррин, вы превзошли самого себя. Не скрывая восхищения, кивнула я и провела раскрытой ладонью по четким контурам защитного костюма, который позволит Ульриху использовать свои умения на расстоянии. Что вы, леди Адри? Молодой человек перекатился с пятки на носок и обратно, неосознанно повторяя меня же. Вот она, преемственность от учителя к ученику. Не только знания впитываются как губка, но и некоторые поведенческие черты. Король Ликаний вот-вот прибудет в Друидор, должен был сегодня, но, видать, что-то задержало его в пути, задумчиво проговорила я, после чего, с трудом оторвав взор от доспехов, добавила: надо бы позвонить ему, уточнить, все ли в порядке. Хэймэм, ладно, магическое оружие готово, все полевые испытания прошли как по маслу, и здесь мне остается лишь похвалить вас, друг мой. Даррин густо покраснел, взлохматил и без того торчащие в разные стороны даже на вид непослушные волосы, и, покачав головой, резонно заметил: не я один работал над всеми игрушками, ваша светлость, но и все артефакторы. А вот это верно, молодец. Потому сегодня у вас объявляется короткий день, и каждого ждет денежное поощрение. Даррин, также мне бы хотелось наградить тебя отдельно. Я готова выполнить одно твое желание. Спасибо. Парень низко поклонился, а после вдруг добавил: мне бы только одного хотелось, леди Адри. Чего же? Выжидательно вскинула брови я. Чтобы вы остались здесь, в Друидоре. Вам нет необходимости куда-то идти. В светлых глазах ученого, не побоюсь этого слова, гениального артефактора, разлилась вселенская грусть. Все будет хорошо. Помни только, что если вдруг... В общем, ты знаешь, что делать. Да, ваша светлость. Через несколько томительных секунд молчания, Даррин все же кивнул. Все сделаю, как вы завещали. Ну вот и славно. И больше эту тему не поднимай, а над желанием все же подумай. Я вернулась в замок, где меня уже ждали Грета и Ховард. Присаживайтесь, кивнула я им, войдя в кабинет. Сразу же подошла к сейфу, ввела код и пустила свою силу по вязи символов. Код я вам скажу, но чтобы дверца открылась, нужен человек, обладающий волшебной энергией, например, Даррин, Раббатналан, или любой другой маг, верный друидору. Мужчина и женщина молча понимающе кивнули. Прочитайте это, передала им документы, сама же села напротив, и, сложив пальцы домиком, принялась наблюдать за игрой эмоций на лицах экономки и рыцаря. Если Грета с каждым мгновением чтения все больше округляла глаза и шире раскрывала рот, то Ховард, наоборот, нахмурился и сжал губы в тонкую линию. «Как это, ледюшка?» Еще не дочитав, ахнула ключница, вскинула на меня заблестевшие от слез добрые глаза. «Леди Адри, как это все понимать?» Прогудел мой управляющий. Он все дочитал, положил лист на стол и припечатал сверху раскрытой широкой ладонью. «Все просто. Если я и Лиам не вернемся через месяц, власть в Друидоре перейдет в руки Совета Пяти. Сэр Ховард, вы за главного. В этот круг войдут Грета, Раббатналан, Даррин, мастер Жазир. Именно на ваших плечах будет лежать ответственность за людей. Все вы обладаете необходимыми профессиональными навыками, всем вам безоговорочно доверяют люди. И все вместе вы составите отличную команду и станете дополнять друг друга. Ни Раббата, ни мастеров я не стала просвещать, вас двоих вполне довольно. Мы не справимся без вас, ваша светлость». Впервые за долгое время Грета назвала меня, как принято обращаться к герцогине. По ее побледневшим щекам покатились крупные горячие слезы. «Ты чего расклеилась?» Ховард, всегда такой добродушный, улыбчивый, вдруг чуть ли не зарычал на свою любимую. Леди просто разные варианты обдумала. Все правильно сделала, видно было, что эти слова даются ему с трудом. Рыцарь едва заметно сглотнул ком, застрявший в горле, я сделала вид, что ничего не увидела. Постаралась сама не разреветься, держалась с трудом, в носу свербело, слезы подступали. Подробные инструкции на втором листе, справившись с эмоциями, продолжила я. Все мои проекты, которые касаются разных мастерских, будь то артефакторы, лекари, химики, все лежит в отдельных папках, они все подписаны. Выдать в руки главным мастерам соответствующего направления, если я не вернусь. Соберитесь, Грета, вы как никогда нужны мне, посмотрела в глаза тихо плачущей женщине. Да, ваша светлость, простите, Ледюшка, вы обязаны справиться, иначе и быть не должно. Экономка вдруг резко выпрямилась, почти до хруста в позвонках, глаза ее торжествующе сверкнули, травница наша, Нита, недавно по звездам гадала и сказала, что расцвет Друиадра и рода Йорков еще впереди, потому вы умереть не можете, никак, не пойдете же против воли звезд, нет, конечно, я вдруг развеселилась, на душе посветлело, где я и где звезды, не мне с ними спорить, это не шутки, Нита никогда не ошибается, упрямо тряхнула головой моя любимая Грета, и водоразлив наконец-то прекратился, мы погрузились в наш короб, который еще больше расширили, в дополнительный отсек уложили оружие и доспехи, завернутые в брезент, поехали, махнула я Лаирии, Бон захлопнул дверь и закрыл на засов изнутри, нас несколько раз тряхнуло, благо все уже сидели на своих местах, и никто не упал, и мы взмыли к синему чистому небу. 2 месяца пролетели, глазом моргнуть не успели. Днем я и мои мастера готовились к непростому путешествию, а ночи, точнее, остатки. Спать все отправлялись ближе к утру и всего на 3-4 часа, я дарила мужу. Через день, после того как Лаирия улетела с Карлом и его советником в Ихальвер, Лиам слег, результат укусов 5 фей. Отделаться от этих клятв малой кровью не вышло. Муж страдал несколько дней, я вливала в него свою целительскую силу, ненадолго облегчая муки. Снятие всех обещаний далось Лиаму Йорку архисложно. Он терял вес на глазах, и когда очнулся спустя почти 5 суток беспамятства и горячечного бреда, мало кто мог в нем узнать некогда полного силы и здоровья молодого мужчину. Ходячий скелет, и это еще слабо сказано. Затем последовали долгие недели восстановления, и вот тут помогла травница Нита, ее настойки из разных магических трав, собранных в завороженном лесу, оказали неоценимую поддержку истощенному организму. Вкупе с моей целительской магией поставить Лема на ноги вышло в рекордно быстрые сроки. Впрочем, вернуть в полной мере былую стать, ему пока не удалось. Заикаться о том, чтобы супруг остался дома, даже не стало, знала, как отреагирует. Лем все и без слов понимал, потому работал над собой в режиме терминатора. Ел за троих, качался и тренировался каждую свободную минуту. Феи могут дать очень много, но плата однозначно будет равнозначной. Лору я накачала маной под завязку, и теперь моя хранительница мчала нас вперед на приличной скорости. Лететь далеко, прежде чем мы доберемся до места назначения, по моим расчетам потребуется 2 остановки для подзарядки Лорири. На первой я собиралась выдать всей команде броню и оружие, там же обучить ими пользоваться, отработать на второй, и уже потом финишировать у подножия заветной горы. Глава 60. Это, я видела Ульриха разным, шокированным, восхищенным, хмурым, лукавым, грозным, в ярости и даже притворно влюбленным, но вот таким растерянным, впервые. Леди Адри, как хотите, но мое сердце принадлежит вам, вам одной, и я терпелив, уж поверьте, моего терпения хватит на несколько сотен жизней, потому дождусь, непременно дождусь. И сказал он мне это, глядя в глаза. Что-то внутри меня дрогнуло, но я быстро отогнала странные чувства. «Не понимаю, о чем вы, ваше величество», как можно бесстрастнее отозвалась я и вернулась к доспехам. «Вот здесь 10-уровневая печать, простым зрением до момента активации ее не видно. Примерьте и испытайте на себе», — предложила я. Мы стояли вдвоем рядом со складным столом, сейчас разложенным, который взяли с собой. На нем лежало оружие и 1 доспех. Разработанный мной совместно с Даррином специально для Ликона. У вас мощнейший источник, в вас прорва маны. Хватит на несколько десятков убойных заклинаний. Но я должен буду коснуться врага, уточнил Ульрих, с трудом отрываясь от созерцания моего лица. И тут мы переходим к самому интересному, Хитро улыбнулась я, наконец-то справившись с эмоциями, которые неожиданно всколыхнули во мне слова Ликона: «Ни к кому не надо будет прикасаться». «Что?» Кустистые брови собеседника подскочили. «Например, вы хотите вызвать неожиданное опорожнение кишечника у недруга?» Начал объяснять я, чуть ли не на пальцах. «Вот и шепчете свое заклинание, в вашем случае достаточно мысленного приказа, и направить руки на неприятеля. И, вуаля, он больше не боец. Сила и степень регулируется вами же. Это очень жестокое заклинание, ваша светлость. Куда лучше и милостивее просто отрубить голову». К нам подошел герцог Кэмпбелл, уже натянувший на себя алую броню. «Но это просто восхитительный доспех». Сменил он тему и широко улыбнулся. И я снова поразилась метаморфозе, на этот раз герцога. Вечно холодный и циничный, он вдруг превратился в мальчишку, которому на день рождения подарили долгожданную игрушку, кое ни у кого во всем мире нет. «По возвращении я хочу сделать большой заказ, леди Адри. Вставайте в очередь», — прогудел Ликон. «Можете ждать хоть до скончания веков». Рядом со мной вдруг оказался Лиам и, мягко обняв за талию, притянул к себе. «Те, что мы подарили вам сейчас, это единственные, которые вы получите». И Улих, и Уильям нахмурились практически одновременно. Я вздохнула и попыталась объяснить. «Друидер не будет продавать алую броню. Никому. Слишком много возможностей она дает даже неистинным магам. Войны, ваша светлость, были и будут всегда», — заметил герцог. «Но без моих доспехов не столь разрушительные». Упрямо вздернула подбородок я. «С таким козырем многие королевства поостерегутся нападать на мою страну», — возразил Кэмпбелл. «Об этом можно спорить до бесконечности», — пробасил Ликон. «Вернемся с осколком, тогда и продолжим дискуссию. Сейчас же не станем затрагивать эту тему». Кэмпбелл неохотно кивнул и, чуть присев, пустил из средоточия энергию в доспех, после чего резко оттолкнулся от земли, высоко-высоко взлетев. Опустился он в 50 метрах от нас. «Круто!» — воскликнул Бон. «Он, как неистинный маг, не мог провернуть такой трюк. Но и его возможности в придуманной нами броне резко возросли. Молодому чародею были доступны ускорение бега, световые стрелы и такая же все режущая плеть. За время тренировок Бон наловчился, и теперь мало кто смог бы его одолеть, даже оппонент в таком же снаряжении. И потому он получил приглашение в наш сборный отряд. Леди Адри, к нам не спеша подошла молодая женщина, ей было лет 25, настоящая воительница и просто сногсшибательная красотка. Ее высочество Эра, младшая из трех дочерей короля Наргалы, примите мое восхищение вашим талантом артефактора. Принцесса, видать, только втиснулась в доспехи, плотно облепившие ее сочную фигуру, как вторая кожа, но ее подобное вовсе не смутило. По лицу читалось, высочество в полном восторге. «Смотрите, она так же, как Кэмпбелл, прыгнула высоко вверх и вперед, сделала виртуозный кувырок и приземлилась даже дальше, нежели советник Карла». Ее люди радостно захлопали, а Бон не сдержался и залихватски присвистнул. Я строго на него посмотрел, и парень мигом густо покраснел. «Ну а что, ваша светлость, красивая воительница, красиво же вышла. А вы, почему не в доспехе, леди Адри?» Подхватив свой, спросил Улих. «Мне бы очень хотелось на вас посмотреть». Лем ощутимо напрягся, но я сжала его руку и ответила. «Собиралась переодеться сразу же, как раздам всем подарки». Его величество весело кивнул и отправился к своим воинам, уже натянувшим новую броню. «У тебя нет брони, вот они все удивятся», — повернулся ко мне Лем, заглянул в глаза. «Это было больно», — вздохнула я, — «но эксперимент на самой себе превзошел результаты. Пойду-ка я переоденусь в новую форму». Лора позвала свою помощницу, и мы прошли в короб. Хранительница расстегнула ряд пуговиц на спине, и я наконец-то сняла с себя длинное платье, вслед за ним стянула перчатки, скрывавшие едва зажившую вязь знаков. Вместо положенного герцогини наряда облачилась в крепкие, широкие черные штаны, такого же цвета тунику с длинными рукавами и удобные мокасины. Часть волос собрала в пучок на макушке, чтобы не лезли в глаза. «Ну, как?» — повернулась к Лаирии. «Хозяйка, ты выглядишь очень запоминающейся», — через секунду размышлений подобрала определение она. «Мне броня была не нужна, вместо нее мои руки, ноги, центр груди и позвоночник украсила вязь из феррийских символов, заключенных в сложные печати, и рисовали их на мне сами феи. Это было очень больно и по времени заняло почти месяц. Только истинные маги способны были вынести подобное испытание, но Лиам только-только пошел на выздоровление, и я не осмелилась рисковать его здоровьем. Потом, когда вернемся обязательно, хотя бы вокруг средоточия. Помощница распахнула передо мной дверь, и я вышла на полянку, где мы решили остановиться. Первыми меня заметили мои воины, а затем и все остальные. Постепенно смолкли разговоры. Глаза мужчин широко распахнулись. Увидеть аристократку в подобном одеянии – нонсенс. Я потянула из своего источника энергию, послушной рекой разлившейся по телу символы замерцали, становясь все ярче. «Адри, ты сияешь, как звезда». Лем стоял неподалеку и не мог отвести от меня восторженного взора. «Нам доспехи, а вам снова что-то крутое», — усмехнулся Ликон. «Я еще и не так могу», — многообещающе заметила я и сорвалась на бег. Если для меня он был самым обычным, зато для других стремительным, народ и глазом моргнуть не успел, а я пробежала мимо них и остановилась в другом конце лагеря.